Глава 60. Паровозная топка времени. Этнография. После другие наблюдатели записали сам удар ураганов. Не исключено, то же самое сделали и пролетающие спутники. Кто знает. Зрелище было впечатляющим, страшным. И, кстати, слава богу, огонь и дым тут же замаскировали визуальные подробности. А уж крики, если таковые вообще успели реализоваться, отсутствовали начисто. Ибо человеческие реакции, в сравнении с процессом взрыва, это межзвездный радиодиалог с братьями по разуму через 100 парсеков. Спасибо, наши ближайшие соседи. Мы наконец-то дешифровали ваше «здрасте», присланное в ответ на наше «здрасте», отосланное моим прадедом. Идет ставка диафильма с возложением цветов. Теперь можно поговорить о серьезных вещах. Дошла ли ваша уважаемая наука до такой тонкости, как 2 умножить на 2? Даем на всякий случай свой вариант. Так вот, в деле 3 урагана, работающих с перекрытием зон поражения. Каждый самостоятельно накрывает 46 гектаров. Одновременный подрыв 16 БЧ, каждая весом 100 кг, да умножить на 3. Задачка плюс фильм приложения вполне годятся для межзвездного шантажа. Через пару миллионов лет дочухает фотонный поезд с чем-нибудь особо ценным в тамошних шаровых скоплениях. Например, с напиленным в рафинад коксующимся углем. Правда, если быть бесстрастным, зрелище все же не переплюнуло наблюдаемое на медне заполнение водой, пущенной досрочно первой очереди канала Енисей-Каракумы. Как по сухому, глубокому руслу несется долгожданное цунами. Это еще то зрелище. Тут инстинкты качают внутри свое цунами адреналина, ибо мы все же не в поясе астероидов живем. И взрывные столкновения – веселье больше для разума, а крутящаяся стена воды – это еще с того мига, как подобный пенный казус выкинул на пенный бережок прапрабабушку с плавниками, вынужденную с горю конопатить жабры и отращивать копыта. Ведь особо приятно, что любуешься зрелищем в компании лихих товарищей казачков, уважительные взгляды, даже несколько заискивающих подмигиваний с хлопаньями по плечу. Ведь все в курсе, что когда-то ты тоже пару-тройку раз копнул лопаты для скорейшего свершения чуда. Конечно, возвращаться обратно к лопате носилкам уже совсем не то. Но теперь видна альтернатива. Все-таки почему бы не приглядеться внимательнее к работе расчета системы залпового огня? Тут похлеще любой снайперской ССГ. И совсем не подло. Обычная прирученная стихия. Недавно в отряд поступила новинка – 10-ствольный смерч. В плане того, что не новинка вообще, а новинка для отряда. Реально не стреляла еще ни разу. Атаман Пика бережет ее для чего-нибудь достойного, ибо сравнительно со смерчем ураган отдыхает. Здесь калибр 300 мм, БЧ 280 кг, а площадь поражения 67 га. Кто-то в старинном КБ устал растягивать рулетку. Так вот, почему бы не попроситься? Даже не просто в расчет. Хотя, разумеется, перекладывать с места на место 800-килограммовой ракеты работенка еще та. Тут тебе и опасность, тут тебе и надрыв. Но все-таки отчего бы? После удачной вылазки камерам, то есть успешно сданного зачета боевой разведки, не попробовать себя в качестве корректировщика огня, атаман Пика после успешной задумки добрый, может и кивнет благосклонно. Кстати, почти наверняка удар урагана в спутнике Янки все-таки записали. Это чувствовалось по другому фильму, заснятому совершенно не скрытой камерой на Барнаульском аэродроме. Когда натовские вояки бегом запрыгивали в свои военно-транспортные «Гэлакси», привезенной с собой техники у них было всего ничего, но и ту они побросали. Торопились чрезмерно, видимо, до самого взлета тренировали головы арифметикой. А ведь все просто. Берется площадь аэродрома и делится на количество гектар. Затем, естественно, это могло плохо кончиться для всего Алтайского ханства. Однако пронесло.